черт возьми, не то, после его исчезновения. Что это я вдруг заговорил о смерти? Можно не сомневаться, что в 1932 году полиция раскопала все, что было связано с этими чеками. Сейчас я хочу провести это расследование заново, но только уже с позиции 1944 года. Дальше. Пол Дрейк делал какие-то непонятные пометки в блокноте с отрывными листочками. Дополнительное происшествие. В доме у Матильды Тор был отравлен котенок. Я нисколько не сомневаюсь, что лейтенант Трек проверит все аптеки в поисках человека, приобретавшего там яд. Так что нам нет никакого смысла дублировать его действия по этой линии. У полиции огромный штат, да и вся власть в их руках. А ты все же не забывай и эту линию. «Какое отношение имеет котенок к данной истории?» — спросил Пол. «Не знаю. Однако Матильда отравилась точно так же и таким же ядом, как и этот несчастный янтарик. Я отдал Трегу письмо-телеграмму с планом местности, отправленной специальной почтой из голливудского почтового отделения около 6:30. Письмо это составлено типично по-японски. Я бы сказал, даже слишком типично. Однако это пока ничего не доказывает. Письмо и правда мог написать этот кому. Либо кто другой под кому посчитал, что полиция сходу проглотит такую приманку. Я бы хотел, чтобы ты раздобыл фотокопию этого письма. Трек ясно займется поисками пишущей машинки, на которой оно было напечатано. Отошлет его обязательно на экспертизу. Лично я считаю, что письмо было напечатано на портативной пишущей машинке человеком, не являющимся профессионалом и не слишком часто печатающим, но все же владеющим машинкой уже порядочное время. Почему ты так считаешь? Буквы были напечатаны неровно, не всегда ясно, ибо лента пересохла. Буквы А и Е грязные, в петельках чернота. Кое-где напечатаны по ошибке совсем не те буквы, а потом вычеркнуты. Да и слова на листе расположены кое-как, без учета полей. Притом сила удара везде разная. Впрочем, поскольку Трек заметил то же самое, не трать на письмо слишком много времени. Мы никогда не можем рассчитывать, что выйдем победителями в соревновании с полицией в тех областях, которые они охватят в ходе расследования. «Окей, я...» Делла заметила. Во внешней конторе вот уже несколько минут звонит телефон. Слышите? Такой звук бывает, когда коммутатор не работает, а кто-то добивается по главной линии. И так продолжается уже 5 минут. Мейсон посмотрел на часы. «Интересно, кому это так некогда? Ну-ка, Делла, проверь». Делла прошла во внешнюю комнату, а через несколько секунд прибежала назад. «Кто это?» «Элин Кендалл. Кто-то забрался к ним в дом и застрелил ее приятеля. Того, что пришел в отпуск из армии. Она вызвала полицию и позвонила, чтобы прислали такси. Сейчас она уже в больнице. Они его там оперируют, но кажется, случай совершенно безнадежный. Элин боится, что он не перенесет операцию. Это она звонила вот уже 5 минут. Мейсон кивнул Полу. «Идем, Пол». Но детектив покачал головой. «Нет, Перри, поезжай один. К тому времени, когда ты туда доберешься, лейтенант Трек постарается так закрутить гайки, что тебя и в дом-то не пустят. А я лучше воспользуюсь тем, что он по горло занят новыми событиями, и начну работу по твоим заданиям. Пожалуй, ты прав, старина. Нет худа без добра, как говорят умные люди. На какое-то время он отстранится от всего остального и развяжет мне руки», — усмехнулся Пол Дрейк. Мейсон уже надевал пальто. «Делла, хочешь поехать со мной?» — спросил он. «Только попробуй меня не взять». Дрейк чуть насмешливо посмотрел на Мейсона. «Интересуюсь, где находился ваш клиент во время этой стрельбы.